Глава 11. Внезапно все стихло. Костя сам не заметил, как в последний момент зажмурился, увидев дуло пистолета, направленное в свою сторону. Он уже мысленно успел попрощаться с жизнью, но, вопреки его страхам, ничего подобного не произошло. Снова открыв глаза, он обнаружил, что они находятся на той же поляне в окружении тех же камней. Однако с существенным отличием. Сейчас был день, рядом не было вооруженных громил, и в них никто не стрелял. Их безопасности больше ничего не угрожало, и, убедившись в этом, Костя наконец вздохнул с облегчением. Неважно, что с ними случилось и куда подевались нападавшие. Главное, они с Василисой оба живы и находятся все в той же знакомой местности. Небо затянули легкие тучки. Погода стояла тихая и пасмурная, но не настолько, чтобы ожидать ливень. Бережно погладив по макушке девушку, до сих пор уткнувшуюся лицом ему в грудь, Костя ласково произнес: «Уже можно открыть глаза». Только после этих слов девушка осмелилась отпустить его и осмотреться. «А где все?» – изумленно спросила она, оглядывая поляну. «Не знаю, может, куда-то телепортировались», – усмехнулся молодой человек, вспомнив свой недавний прыжок в прошлое. «В каком смысле?» Костя и сам не был уверен, однако продолжал крепко сжимать в руке маленький плоский камушек с отверстием посередине. Что-то подсказывало ему, именно в нем все и дело. «Раз нас больше никто не преследует, я думаю, не стоит здесь задерживаться. Вернемся домой, отдохнем и начнем собирать вещи», — предложил Костя, возвращая себе на шею амулет, чтобы точно его не потерять. Девушка кивнула и послушно направилась вместе с ним по тропинке обратно в сторону деревни. Ощущая себя невероятно уставшей, но как только они вышли из леса, то оба буквально оцепенели. Деревни на месте не было. Вместо большого поселения с частными домиками, садами и огородами перед ними раскинулся огромный пустырь. «А где же...» Василиса разинула рот от удивления, не веря своим глазам. И Костя, окидывая безрадостным взглядом девственную природу, совершенно нетронутую человеком, сделал единственный логичный вывод, мрачно пробубнив себе под нос: «Кажется, телепортировались все-таки мы, а не они». «То есть как? Я не понимаю». «Я пока тоже, но дело в камнях, я уверен, нам нужно вернуться». Решительно направившись обратно, Костя уже мысленно проклинал этот чертов лес и свое идиотское любопытство, которое однажды завело их обоих в эту чащу. В его мысли стали прокрадываться стойкие подозрения, что они отсюда так никогда и не выберутся. Возвратившись на капище и подойдя к главному булыжнику в центре с особенной меткой, он снял с себя амулет и снова вставил его в отверстие. Но ничего не произошло. Потом он повторил процедуру еще раз и подождал немного. Но вокруг них все оставалось прежним. Погода стояла та же, день не превратился в ночь, а легкий ветерок продолжал медленно нагонять тучки на небо. «Что за черт? Почему обратно не работает?» — сердито проворчал Костя, раздосадованный своей неудачей. «И не должно. Камни работают не всегда, а только в определенное время. И сейчас оно еще не наступило», — пояснил голос в его голове, до сих пор предпочитавший молчаливо наблюдать за его тщетными попытками. «Почему не наступило? А какое сейчас время?» — в раздражении воскликнул молодой человек, не обращая внимания на то, что его странный монолог с самим собой сейчас слышит Василиса. «В человеческом летоисчислении сейчас 14 век», — невозмутимо заявил подселенец. «Что?» – прокричал Костя, и девушка в испуге вздрогнула. «С кем ты разговариваешь?» – осторожно поинтересовалась она, заметив, что поведение ее друга выглядит довольно необычно, если не сказать до безобразия странно. Постаравшись в очередной раз взять себя в руки, Костя несколько раз глубоко вздохнул и прекратил расхаживать из стороны в сторону, пытаясь осознать происходящее. Василиса смотрела на него с некоторым беспокойством, а, возможно, считала сумасшедшим. Но он ее не винил, потому что и сам не был уверен, способен ли мыслить здраво, когда вокруг него творится черт знает что. «Мне нужно кое-что тебе рассказать», — решительно начал Костя, но взглянул в ее широко распахнутые непонимающие глаза. Вся его решительность куда-то подевалась. «Я тебя слушаю», — подтолкнула его девушка. «Если ты знаешь, что происходит, то скажи правду. Кто в нас стрелял? И куда исчезла деревня?» Только сейчас ей пришло в голову рассмотреть его одежду повнимательней. На первый взгляд она показалась ей излишне грязной. Но, приглядевшись, Василиса вдруг воскликнула. «О боже, ты ранен?» Костя обреченно вздохнул, понимая, что рассказ ему придется начинать совсем с другого конца. «Нет». «Но ты весь в крови!» Не унималась девушка и, осмотрев себя, удивленно добавила. «И я тоже!» Однако, убедившись, что на нем никаких повреждений в самом деле нет, она задаченно спросила. «Тогда чья это кровь? Ее так много?» Дальше разговор откладывать не было смысла. И Костя, бережно взяв ее за руки, сказал как можно тактичнее. «Только не пугайся. Но ты умерла. Сложно ожидать нормальной реакции от человека, которому сообщаешь о его недавней кончине». Вот и Василиса сочла, что ее друг детства слегка повредился рассудком. По той же причине он теперь ведет сам с собой весьма эмоциональные споры. «Этого не может быть!» — усмехнулась она, попытавшись высвободить свои руки из его пальцев. Но Костя продолжал держать их крепко, не сводя с нее пристального взгляда. «Это правда», — настаивал он, и девушка недоверчиво нахмурилась. «Тогда почему я этого не помню? Как это случилось?» «Ты убила себя ножом в уплату за мое воскрешение». Резко вырвав руки, она отчаянно запротестовала. «Ты несешь полную чушь! Я не могла!» Костя опустил взгляд на ее кровавую майку с дырой посередине. И Василисе пришлось сделать то же самое. Она медленно подняла ее на уровень предполагаемого ранения и ощупала живот. Чуткие пальцы коснулись едва заметного шрама в виде тонкой полоски. И, затаив дыхание, она растерянно посмотрела на молодого человека, ожидая объяснений появления странной отметины. Но он не знал, что ей еще сказать и как успокоить. «Не каждый день узнаешь, что ты мертв». Недавно он прочувствовал это на себе. «Не волнуйся, все уже позади. Я вернул тебя». «Как?» – прошептала девушка, у которой от такой новости ком застрял в горле. «Хотя нет, не говори, я сама догадаюсь. Колодец? Это все он?» И, дождавшись, когда ее собеседник кивнет в знак согласия, спросила. «И чем же пожертвовал ты?» «Ну, кажется, теперь я стал его сосудом». «Чьим?» — с подозрением переспросила она. «Понятия не имею, что за сущность там обитала, но ему нужно было вселиться в чье-то тело, и я стал добровольцем». На одном дыхании выпалил Костя, не вдаваясь в излишние детали. Несколько долгих секунд Василиса буравила его взглядом, пытаясь разглядеть какие-то перемены. «И сейчас оно внутри тебя?» «Да». Девушка с опаской отступила от него на пару шагов и на всякий случай поинтересовалась. «А ты все еще ты или уже нет?» «Я — это я. Тебе не стоит меня бояться». Поспешил успокоить ее Костя, но это оказалось весьма непросто. «Докажи!» – потребовала она, продолжая держать дистанцию. «Как?» «Не знаю, а что бы сделал Костя?» «Вот же упрямится!» Вздохнув, проворчал он и, быстро преодолев разделявшее их расстояние, поцеловал ее. Василиса поверила сразу, оставив все сомнения позади. Его поцелуи она бы не спутала ни с какими другими. Поэтому, расслабившись, полностью отдалась ощущениям. Мужские ладони обхватили нежное женское личико. Косте больше не хотелось сдерживаться. Они находились черт знает где и неизвестно, когда смогут выбраться отсюда, поэтому все скопившееся в нем за последнее время напряжение вырвалось наружу. Когда он отпустил ее, спросив полушепотом: «Ну как, этого достаточно?» Она удовлетворенно кивнула. «Вполне». И тогда, покончив с объяснениями, Костя решил обратиться к тому, кто действительно мог знать абсолютно все о том, что с ним случилось. «Ну и почему же мы оказались в прошлом? Это же ты нас сюда забросил, так ведь?» «Да», — незамедлительно последовал ответ. «Зачем? Я спасал свой новый сосуд. «Как заботливо с твоей стороны!» — хмыкнул Костя. «А что случилось со старым? Не уберег? Где ж теперь этот счастливчик?» «В колодце», — бесстрастно произнес его собеседник. «Что, прямо в этом самом?» — удивился молодой человек. «Если не веришь, проверь». Все еще, не доверяя своему загадочному подселенцу, Костя посчитал нужным удостовериться наверняка. Подойдя к колодцу, он отодвинул деревянную грубо сколоченную крышку, еще находившуюся на своем месте, и заглянул внутрь. Как он запомнил ранее, дно его должно было быть забито сухими ветками, листьями и прочим мусором. Однако сейчас на глубине он увидел человеческие останки. Труп полностью истлел и лежал в грязной вязкой луже почти высохшего сооружения, вперемешку с остатками такой же грязной истлевшей одежды. Скелет представлял из себя крайне странное зрелище со связанными руками и ногами, а также отрубленной головой, небрежно брошенной рядом с телом, череп которой, кажется, имел еще и дыру примерно посередине лба. «Кто это?» — в ужасе спросила Василиса, подойдя ближе и также рассматривая жуткую находку. «Судя по всему, его предыдущий сосуд», — угрюмо произнес Костя, размышляя теперь над собственной судьбой. «За что его так?» «Словно пытали». Костя не мог ответить на этот вопрос, поэтому задал его самому объекту их обсуждения. «Что ж ты натворил такого, что тебя так казнили?» Но таинственный голос в его голове молчал, видимо, отказываясь отвечать на неугодные вопросы. «А ты, как я погляжу, не любишь рассказывать о себе», — вздохнул молодой человек. «Ну да ладно, меня интересует другое. Как нам вернуться домой?» На этот вопрос его собеседник соизволил ответить. «Если камни пока не работают, значит, нужно подождать, когда придет время». «И сколько ждать?» – спросил Костя. «Это место раньше было святилищем древнего храма, и чтобы камни работали, люди приносили жертвы. Сейчас храм заброшен, и последняя жертва, которая тут была, это та, что вы видели в колодце. А это было очень давно», — пояснил всезнающий голос. «Погоди, что же получается? Камни включились, когда Василиса убила себя?» До Кости постепенно стал доходить смысл его слов. «Верно. И ты принес ее ко мне. Выходит, это твой храм, и люди приносили жертвы тебе?» — предположил новый сосуд. Не особенно надеясь на ответ, но он его получил. «Выходит так». «Да кто ты такой, черт возьми? Почему люди молятся на тебя и проливают кровь?» — воскликнул Костя, которому надоело играть в загадки. «Тот, кто исполняет их желания». Все это время Василиса молча наблюдала за своим спасителем, не влезая в разговор с его невидимым собеседником, потихоньку осознавая, что теперь они вряд ли останутся наедине. Рядом с ними всегда будет третий. Это нечто из древнего колодца, поселившаяся в ее возлюбленном. «Что он сказал?» — спросила девушка, когда Костя наконец замолчал. «Похоже, без жертв нам не включить камни, и мы застряли тут надолго», — мрачно заключил он. «Нам нужно придумать, где жить и чем питаться, пока не решим, что предпринять дальше». Василиса заметно приуныла, и молодой человек снова обратился к всезнающему голосу у него в голове. «Твой прежний носитель жил здесь раньше. А значит, эта местность должна быть уже обитаема. Скажи, где тут ближайшая деревня и в какую сторону нам идти? Мы посреди леса, и я понятия не имею, куда двигаться. Если отправитесь на северо-запад, то выйдете к поселению, где живут люди», — спокойно ответил их навигатор. «Ну, спасибо за совет», — проворчал себе под нос Костя и побрел в указанную сторону через густой бурелом. А Василиса послушно последовала за ним. Сколько времени они шли вперед, надеясь, что все же не ошиблись направлением, никто из них с уверенностью сказать бы не смог. Однако день клонился к вечеру, а погода совсем испортилась. Первые капли дождя ощутила на себе Василиса. Подняв голову к затянутыми тучами небу, она решила, что им еще повезло находиться в такой момент под широкими кронами деревьев, которые хоть и немного, но защищали их от дождя. И тем не менее укрытие искать все равно придется, иначе они промокнут до нитки. «Посмотри, что это там?» Девушка дернула спутника за рукав и указала пальцем на виднеющуюся среди деревьев небольшую избушку вдалеке. «Домик? Может, охотничий? Вряд ли тут кто-то живет», — предположил Костя, приглядевшись к тому месту, куда она указывала рукой. «Пойдем, там есть крыша». Молодые люди бросились бегом, спасаясь от холодных падающих капель, и сильно удивились, достигнув желанной цели. Перед ними возвышалось небольшое строение из досок с угловой крышей и по размеру скорее напоминало домик для гномов, чем человеческий, таким оно было тесным. Однако, как прикинул Костя, вполне могло вместить в себя двоих путников, хотя бы даже сидя, так как в полный рост приподняться там было нереально. Но самое интересное, что находилось это сооружение не на земле, а практически в воздухе, удерживаясь на четырех пеньках примерно в метре от земли. «Как туда попасть?» – удивилась девушка, не обнаружив ни одного отверстия. Обойдя вокруг их будущее укрытие, Костя крикнул: «Я нашел вход». Входом он назвал единственный проем, ведущий внутрь и заколоченный парой гнилых досок. Дернув посильнее, он с легкостью избавился от запертой двери, и они смогли забраться внутрь. К этому моменту дождь начал расходиться, и молодые люди обрадовались вовремя найденному убежищу. Молча прислушиваясь к барабанящим по доскам крыши каплям над головой, каждый размышлял о своем. Костя не знал, о чем думала Василиса, наблюдая за ливнем снаружи, но заметил, что она дрожит, и, сняв с себя рубашку, накрыл ее плечи. Девушка вздрогнула от неожиданности и поблагодарила. «Как думаешь, у нас есть шанс вернуться обратно?» «Не знаю», — честно признался он. «Но опускать руки не стоит». Василиса кивнула, соглашаясь, и почти сразу ощутила урчание в своем животе. «Я давно ничего не ела», — смущенно улыбнулась она. «Я, кстати, тоже», — ответил ей улыбкой Костя и принялся осматривать помещение, в которое они нагло вломились. «Если это и не охотничий домик, то для чего-то наверняка использовался местными. Тут на глаза ему попалось четыре больших глиняных горшка, расставленных вдоль дальней плохо освещаемой стены. Именно поэтому он и не обратил на них внимания сразу. Поскольку мы недалеко от подселения, возможно, нам повезло и здесь хранят припасы на всякий случай», — радостно предположил молодой человек. «Посмотрим, что тут есть. Может, масло, мед или...» Он приподнял тяжелую крышку одного из горшков и, заглянув внутрь, замер, увидев останки сожженных человеческих костей, пепел и венчающий все это загробное великолепие обугленный черный череп. «Ох, я бы не отказалась от ложки меда!» В предвкушении сладкого у девушки снова заурчало в животе. «Ну, что ты нашел?» Немного помедлив с ответом, Костя задумчиво произнес: «Тебе лучше не знать об этом». «Почему?» Осторожно вернув крышку на место, он собрался с духом и приоткрыл другой горшок, увидев там то же самое. Поступив так и с остальными, он убедился, что все четыре емкости наполнены одинаковым содержимым. «Тут не совсем еда. Вернее, совсем не еда», — вынес свой вердикт молодой человек. «Похоже, это строение имеет немного другое назначение, чем мы думали». «О чем ты говоришь?» И Костя, поразмыслив, начал издалека, попытавшись принять более безмятежный вид, чтобы не пугать свою подругу. «Хм. В детстве бабушка рассказывала мне сказки об избушках на курьих ножках, которые занимала странная личность с костяной ногой. Ну, ты сама об этом наверняка помнишь. Это же всем известные старые русские сказки. Так вот, эти сказания имели под собой вполне реальное основание. Когда я стал старше, то прочитал об этом в учебнике истории. Раньше очень давно так назывались дома для мертвых. Это что-то вроде склепов, которые в древности строили на сваях для погребений и окуривали от термитов. Отсюда и название. И вот сейчас, похоже, мы оказались в одном из таких». После долгой паузы Василиса наконец спросила: «То есть ты хочешь сказать, что в этих горшках лежат покойники?» Костя кивнул, и девушка в ужасе уставилась на него, не понимая, как он может так беззаботно сообщать ей подобные новости. Заметив, что его подругу, уже потерявшую аппетит, охватила паника, он поспешил ее как-то утешить. Там хранится всего лишь сожженный прах. Тебе нечего бояться. Наверное, этот склеп принадлежал какой-то семье, потому что урн всего 4, и по глазам Василисы Костя понял, что его слова ничуть не успокаивают ее, и решил слегка пошутить на тему их мрачного положения, в надежде, что хотя бы это сработает. «Не бойся, мы же с тобой оба ходячие мертвецы, так что вряд ли сойдем здесь за чужаков». Девушка попыталась улыбнуться, оценив его старания, но не смогла. Улыбка получилась нервной, а ее саму била мелкая дрожь то ли от холода, то ли от страха. Ей еще не приходилось оставаться на ночь в одной комнате с мертвыми, да еще и так близко. А переночевать им в любом случае где-то пришлось бы, потому что дождь не прекращался, а на лес опустились сумерки. «Ну, главное, хозяева этого дома нас не выгоняют, и на том спасибо», — тихо проговорила Василиса, пытаясь держаться молодцом, но все же искоса поглядывая на глиняные емкости в темном углу. «Хочешь, я буду охранять тебя, отгоняя зомби, пока ты спишь?» Снова улыбнулся молодой человек, подбадривая ее. «Садись ближе». Костя раскрыл ей объятия, и Василиса пристроилась рядом с ним, сжавшись в комочек и положив голову ему на плечо. «А ты что же, спать не будешь?» «Нет, конечно. Сейчас я очень хочу изобразить из себя героя и произвести на тебя впечатление, так что не отвлекай меня, пожалуйста». Девушка тихо рассмеялась и вскоре уснула. От ее теплого размеренного дыхания ему и самому стало тепло и спокойно. Костя не представлял, что им делать дальше. Он абсолютно не был готов к тому, во что вляпался. Его комфортная, сытая жизнь, в которой он никогда себе ни в чем не отказывал, осталась далеко в прошлом или в будущем, если уж придираться к мелочам. А что его ожидало здесь завтра? Полная неизвестность. Смогут ли они вообще вернуться домой или застряли тут навсегда? От усталости глаза его сами собой стали закрываться, и он погрузился в долгожданный сон.